Легенда о последнем яйце. Известна в регионе Драконьей горы. Когда-то крылатый серый волк, властитель мглы и ночи по имени Мгловолк, и крылатая дракониха Драгони, властительница огня и солнца, жили мирно в виноградном лесу. И в том лесу рос самый вкусный в мире виноград. Он хорошо созревал из-за жара, который выдыхала Драгони, но не засыхал и оставался сочным из-за сырой прохлады, которую испускал из пасти Мгловолк. У каждого из них был собственный виноградник, и оба они, Драгони и Мгловолк, ели столько сладкого винограда, сколько хотели, а виноград никогда не кончался, и каждый день вырастал новый урожай. Однажды ночью, сытно поев винограда, Мгловолк породил детей – большую стаю крылатых волчат. На следующий день, отобедав сладким виноградом и изрыгнув столб огня, Драгони отложила драконьи яйца – большую кладку. Волчата выросли быстро. Уже через 100 дней они стали молодыми волками. Драконьи же яйца зреют 1000 лет, прежде чем из них вылупится потомство. Однажды ночью стая подросших волков съела весь виноград в своем винограднике и все равно не насытилась. Тогда Мгловолк разрешил им взять виноград, принадлежавший Драгони. Они вошли в ее сад и сожрали весь виноград. С восходом солнца Драгони проснулась и пришла в ярость, увидев, что волки уничтожили виноград, предназначенный ей на завтрак. Всем привет! Я Анна Старобинец, автор «Зверского детектива». И это второй сезон «Зверского подкаста». На этот раз мой соведущий Никита Тиунов. Настоящий живой биолог и школьный преподаватель, который, кстати, преподает в школе, где учится мой сын Лёвочка. Всем привет! Все правильно, я действительно настоящий живой биолог. Действительно учу детей в школе. И очень рад присоединиться к этому подкасту, где смогу пообщаться с настоящим живым писателем. Если вы вдруг не слышали наш первый сезон «Зверского подкаста», я вам сейчас в двух словах напою. Но, в принципе, его до сих пор вполне можно послушать. В первом сезоне мы с настоящим живым биологом Антоном Захаровым практически в прямом эфире придумывали книгу «Хвостоеды». Это шестая часть цикла «Зверский детектив». И ее, кстати, тоже можно послушать в моем исполнении «На гусь-гусе». С Антоном мы при этом разговаривали в основном про зверские эпидемии. На этот раз я работаю над зверской энциклопедией мира. Это не значит, что не будет следующего детектива, он тоже будет, но вот сейчас в промежутке между хвостоедами и следующей историей будет зверская энциклопедия мира. Если вы читали «Зверский детектив», то вы, наверное, помните, что зверская энциклопедия мира — это настольная книга Барсука-старшего, из которой он черпает большую часть нужной ему в его работе информации. И я подумала, что это большой недосмотр, что у Барсука-старшего энциклопедия есть, а у нас с вами ее нет. Поэтому я решила ее немножечко запоздала, но все-таки создать. Зверская энциклопедия будет похожа на зверский детектив с героями, сюжетом, или это некоторый учебник географии просто? Ну, отчасти зверская энциклопедия мира — это такая, да, картина географических, биологических и политических, и даже религиозных представлений зверей, именно зверей, об устройстве мира. Но, естественно, в «Зверской энциклопедии мира», тем не менее, будут и некоторые персонажи, уже известные нам. Например, там будет подробно описан голый землекоп. Кто читал, тот знает. Это важный был такой персонаж, фактически сломавший судьбу барсукоту. В целом устройство зверской энциклопедии я себе вижу так. Там будет перечень лесов мира, и каждому лесу будет посвящена довольно масштабная статья. Эта статья будет состоять из разных как бы подглав. В ней обязательно будут мифы и легенды этого леса, и вот эти мифы и легенды, они будут достаточно законченными именно такими сказочными произведениями, зверскими. То есть это как раз то, что ты читала в начале о мгловулке и драконе. Да-да-да, я читала как раз начало этой легенды, ее все остальное этой легенды будет в зверской энциклопедии мира. Там, кстати, будет еще одна, вторая легенда, тоже виноградного леса. И еще некоторые легенды можно иногда прочесть в моем писательском телеграм-канале «Зверский квакаунт». Вот эти виноградные легенды там тоже есть. Помимо легенд, про каждый лес, скорее всего, будет рассказано следующее. Какой там транспорт зверский? Какие там средства связи? Какая там форма правления? Какая там религия? Какая культура и традиции? Какая лесная валюта? Какая там местная кухня? Вот после легенд это мой самый любимый пункт. Очень люблю придумывать зверское меню. Какую одежду носят звери? Возможно, но, может быть, и не буду это делать. Также, возможно, в каждом описании леса будет главка, посвященная оружию. По крайней мере, на этом очень настаивает мой сын Лев. Но я пока до конца не уверена, насколько это правильно и гуманно, и насколько необходима такая главка. Это пока предмет моих размышлений. Давай я еще уточню. А лес — это условное понятие? Не обязательно в лесу растут деревья? А, да. В зверской вселенной нету стран в нашем человеческом понимании. Там вместо стран и вместо государств — леса. И каждый лес отчасти совпадает с границами известных нам территорий, но только отчасти. То есть мы можем предположить, что дальний лес — это более или менее Европа, причем скорее западная. А ближний лес — скорее Европа восточная. Есть, например, дальнее редколесье, описанное в книге «Боги манго». Это такая жуткая, самая дикая африканская саванна, какую можно себе представить, то, что есть еще ближнее редколесье, и там все несколько более гуманно. Поэтому, да, лес — это вовсе не обязательно такая поросль деревьев. Например, у меня есть ледяной лес и есть подводный лес, где, как мы понимаем, вообще не до деревьев. Но вот я исхожу из того, что звери любую территорию, которую они, скажем так, пометили по периметру, именуют лесом. Понятно. И вот в первом выпуске я хочу поговорить про виноградный лес. Это примерно территория Грузии и, может быть, немножко Армении. Я подумала, что логично будет начать именно с него, потому что, по воле судьбы, мы с тобой, Никита, тут как раз теперь оба живем. В прошлом сезоне подкаста Антон помогал разобраться с тем, как работают эпидемии. А что за роль уготована мне? Что мы будем делать теперь? Ну вот на этот раз настоящий живой биолог мне нужен меньше, чем в прошлое, а может быть даже больше, потому что к живому биологу еще больше вопросов. Я обычно стараюсь придумывать всякие зверские литературные реалии, отталкиваясь от реальной природы зверей, от реальной какой-то вот биологической основы, которую я часто вижу перед собой, но не всегда могу правильно понять, поскольку я не живой биолог. Угу. Вот. Поэтому от тебя мне нужна такая суровая правда жизни. Хорошо, я постараюсь на все вопросы ответить, а сам, в свою очередь, буду задавать вопросы про то, откуда такие удивительные истории берутся. Я небольшой знаток мифов, но мне казалось, что у большей части мифов нету живого автора, который их сел и придумал. Как это вообще получается? Ну, у зверских мифов автор есть. И, кстати, это не только я, потому что я в последнее время с большой радостью практикую такое совместное творчество с детьми. Например, легенда виноградного леса придумана мной вместе с нашими общими с тобой учениками школы «Проектор». И также, опять же, вот, например, во время зверских встреч, зверских поездок и в зверском квакаунте я тоже периодически устраиваю такие мозговые штурмы с детьми. они подают очень много потрясающих идей. И дальше всех детей, которые подали идею, которую я действительно взяла и использую, я упоминаю в следующей книге. В качестве персонажей, я надеюсь? Нет, я их упоминаю. Знаешь, есть такое в кино «При участии», что они участвовали на правах моих соавторов в придумывании зверских историй. Понятно, что теоретически мифы и легенды, они такое народное творчество, а я просто, ну, создаю видимость того, что у зверей тоже есть такое зверское творчество. Однако же я стараюсь все зверские мифы и легенды выстраивать по классическим традиционным канонам. Допустим, есть мифы о сотворении мира. И в каждом лесу будет свой такой миф. Миф о том, как возник этот лес. В принципе, некоторые мифы уже вплетены в ткань тех зверских детективов, которые выходили. Допустим, про дальний лес известно, что там есть божества небесные медведи. И, в общем, рано или поздно кто-то из персонажей рассказывает другому, менее образованному, как именно небесные медведи создали дальний лес. Также и про некоторые другие леса эта информация уже доступна, но в зверской энциклопедии будут абсолютно новые, еще неизведанные и еще не ставшие площадкой для действия в зверском детективе места, леса, в которых тоже есть свои легенды. Та легенда про мгловолка и дракони, с которой мы сегодня начали, это легенда про сотворение мира? Вот это как раз легенда о ровно противоположном. Есть еще так называемые эсхатологические мифы и легенды. Это мифы и легенды о конце мира, о том, как все обычно очень плохо и драматично закончится. То есть эта легенда, она как раз эсхатологическая, о конце виноградного леса и о превращении виноградного леса в нечто совсем другое. Просто про конец мы еще ничего не слышали. Ну да, из того, что я прочла, может сложиться, наверное, ощущение, что все только начинается. Однако же это тоже такая очень типичная для любой легенды и мифа предпосылка, вот этот конфликт, который явно сейчас произойдет. Волки съели виноград драконихи, дракониха, наверное, как-то ответит. Этот конфликт — это предпосылка для финальной великой битвы. Я в порядке огромного исключения могу пересказать, что там дальше в этой легенде. Но каждый раз я так делать не буду. Сейчас могу, если интересно. Интересно. Хорошо. А история была такая с драконихой и волками. Волки сожрали все, что было у драконихи. Дракониха проснулась, разозлилась, дождалась нового урожая, а там урожай несколько раз в день. Сожрала все свое и все, что было у волков. И она не смогла даже доесть до конца. Она все, что не смогла съесть, она спалила огнем. И дальше проснулась опять стая волков, им опять нечего есть. И они на этот раз не только виноград сожрали у драконихи, но и ее яйца. Если ты помнишь, они у нее очень долго были. Да, тысячу лет зреть, созревать. Вот. Они сожрали ее яйца, уцелело только одно. И дракониха, проснувшись, издала, вот мне это нравится, такая придумка, огненный крик осиротевшей матери. Это что-то про вулканизм, мне кажется. Да, это огненный крик. То есть он все испепеляет. Этот гнев такого масштаба. Да, это как извержение вулкана. И, кстати, ты очень точно предугадал то, как будет выглядеть апокалипсис в виноградном лесу. Так вот, дракониха, она испепелила крылья этих крылатых волков. Они остались бескрылыми. Мгловолк, который своих детей пытался заслонить от ее огня, он вообще сгорел и погиб, к сожалению. Эти бескрылые волки, они превратились в бродячих псов и теперь бродят под Тбилиси. И в легенде будет сказано, что этих вот потомков крылатых волков можно отличить по метке на ухе в форме виноградины. Я видел такие метки. Вот у меня есть к тебе, кстати, вопросики по поводу... У меня тоже есть вопросики. Да, и, значит, соответственно, а почему эсхатологическая легенда и почему конец времен? Потому что, значит, ну, с волками драгония разделалась, а сама от горя и гнева окаменела и стала скалой с раскаленным вулканическим жерлом. И вот там она до сих пор сидит внутри, высиживает свое единственное уцелевшее яйцо, плюется иногда какой-то кипящей лавой. И легенда заканчивается тем, что есть зверское пророчество, согласно которому через 1000 лет из яйца родится дитя драгони. И каменная скала разлетится вместе со скорлупой, и виноградный лес станет огненным лесом, в котором смогут жить лишь драконы, а для остальных зверей наступит конец времен, и они уйдут на линию горизонта. То есть это такая классическая история про конец света, когда приходит некое, ну, такое антидитя, жуткое и страшное, уничтожает весь мир и выпускает каких-то демонов наружу. Ого-го. Очень здорово переплетены истории, которые действительно замечательно Кавказу подходят, вроде опасного вулканизма. Здесь же есть спящие вулканы, например, Казбек, которые, не знаю насчет тысячи лет, но могут когда-нибудь взять и проснуться. И вещи, которые в моей живой биологической голове очень плохо укладываются, вроде, ладно, крылатых волков, но волков и драконов, которые размножаются без помощи других волков и драконов. Удивительное дело. А то есть однополое размножение тебя смутило? Много что меня здесь смутило, но вот однополое размножение почему-то особенно зацепило. Особенно в части волков. С драконами немножко проще, потому что прямо здесь у нас по Грузии бегают ящерицы, которые отлично умеют размножаться в одиночку. Скальные ящерицы из рода Даревски. Хорошо. Ну вот с волками я, конечно, несколько преувеличиваю. Понятно, что волк, наверное, сам не может без партнера, но, как ты понимаешь, любые легенды о сотворении, а в данном случае это хоть и легенда о конце, но когда-то же были сотворены все звери, да, и включая этих волков, они строятся на, ну, таком достаточно, если не однополом, то как бы принудительном каком-то размножении. И Ева, созданная из ребра Адама, это тоже не очень, кажется, научно. Да уж. Хотя можно поговорить о клонировании, наверное, здесь. Ну, в общем, понятно, что это уже такой литературный сказочный элемент и так называемая литературная условность. Но вот насчет ящериц, которые умеют сами, это для меня новость, и, в общем-то, я рада, что я так близко оказалась к истине. Однако же, надо сказать, что в Грузии, как и в Армении, драконы, они как будто бы произошли не от ящериц, а от рыб. И даже до сих пор сохранились в некоторых регионах каменные, гигантские такие рыбы. Они называются вешапи. И дракониха на грузинском, вот мифологическая дракониха, называется гвелешапи. Здорово. Ну, рыбы, честно говоря, тоже умеют так делать. Среди рыб есть какое-то количество, у нас это называется, партеногенетических видов, которые могут размножаться в одиночестве. Например, кажется, так умеет делать рыба пила. Пила? Да. А еще попадаются такие данные про карасей, которые точно здесь водятся. Так что в этом смысле дракону опять повезло. Ага. Можем себе представить, что он отложил яйца, будучи одинок. А рыбы еще, кажется, умеют пол менять. Некоторые рыбы умеют менять пол, да. Классическая история — это такие рыбы-меченосцы, которых часто держат в аквариуме, которые, кажется, даже не один раз в жизни могут поменять пол по необходимости. Если а у нас обычно один раз они, им положено, им дозволено изменить пол? Скорее дозволено, чем положено. Меченосцы могут менять пол по необходимости. Например, если у нас в аквариуме целая куча самочек и ни одного самца, то одна из самочек может превратиться в самца, и после этого другие самочки начнут размножаться. Они не откладывают икру, они рожают маленьких живых мальков. Так, и а зачем самец тогда нужен, если они... Самец нужен, чтобы оплодотворить самочку, чтобы она родила маленьких живых мальков. А, они что, живородящие? Они живородящие, да. Вообще бывает довольно много живородящих рыб. А потом эти все девочки, они на следующее утро видят, что это был не самец, а их подружка? Нет-нет, она по-честному стала самцом. Навсегда? Прям по-настоящему. Вот, по-моему, нет. По-моему, если поменять ситуацию на противоположную, то она может поменять пол обратно. А что еще, кроме неспособности крылатых волков к однополому размножению, тебя смутило в зверской легенде? Ну, есть вещь, которая меня смущает во всей зверской серии. Это перекос в сторону вегетарианства и растительного питания. Будем считать, что дракон вполне может обходиться виноградом, потому что и среди рыб, и среди ящериц встречаются существа, которые питаются преимущественно растительной пищей или исключительно растительной пищей. А вот с волками есть, конечно, сложность, потому что нет никакой проблемы для зверя вроде волка съесть вкусненького сладенького винограда. Как, разве они от этого... Мне казалось, что это прям для них чуть ли не смертельно. Я своей собаке ни в коем случае не даю виноград. Ветеринары говорят, что собаке действительно давать виноград не надо. Известно несколько случаев, когда у собак отказывали почки прямо всерьез после того, как они поели винограда. И мы тоже, когда в прошлом году имели неосторожность не только угостить свою собаку виноградом, но и выложить ролик про это в Фейсбуке, получили кучу критики от знакомых ветеринаров, и больше так делать не будем. Но дикие звери, например, волки, конечно, подъедают в каком-то количестве растительную пищу, особенно если она калорийная и легко доступная. А как это, откуда это известно? Кто знает, что там подъедает волк? Можно пронаблюдать это напрямую в неволе, где у волка может быть не вполне естественное поведение, или прям в природе с помощью какой-нибудь подзорной трубы, или изучить помет животных. Я с волками пока не встречался, волчий помет несколько раз находил. И, кажется, для волков это не очень характерная история. Но вот лисы, которых помет и сами животные мне встречались неоднократно, запросто могут в значительной степени питаться растительной пищей. Например, я несколько раз видел помет лисицы, состоящий в основном из брусники и рябины. Потрясающе. А скажи, пожалуйста, если тебя не смутит такой вопрос, но писатель, он же как врач, поэтому ты не смущайся. А как вообще человек может отличить помет лисицы от помета волка? Там что, подписано? Тут мне хочется использовать термин из охотничьей области и сказать, что в первую очередь они отличаются по калибру, то есть по диаметру этой самой колбаски. Это целая наука, следопыты, которые чаще всего охотники, но не всегда. Они вообще очень много знают про звериные следы, и следы — это ведь не всегда следы лап. Кто-то где-то почесался, кто-то где-то поцарапал кору когтями, кто-то где-то вот оставил кучку. И кучки, в общем, неплохо опознаются. Если мы знаем, в каком месте она была оставлена, то список подозреваемых обычно не очень большой. И прям вот лисица и волк, они же примерно одинакового размера, но все равно есть четкое различие. Не одинакового размера, хорошо отличаются по размеру. Ага. Это интересно. Мне казалось, когда я писала про волков, которые едят виноград, что это такое вот невозможное действие, и поэтому тем важнее, что в финале вот эти вот волки лишаются не только крыльев и не только превращаются в бродячих псов, но и утрачивают способность есть вкусный сладкий виноград, а теперь с тех пор питаются только плотью и никогда не могут ею насытиться. Насытиться, наверное, могут. Ну, это фигура речи, это гипербола, да. Преувеличение. Хорошо. Попробуем сейчас еще раз по пунктам. Волки могут съесть какой-нибудь растительной пищи, что точно не может быть. Это они не могут питаться исключительно растительной пищей. Это я понимаю, да. Это распространенная претензия ко мне от людей науки. Ну, с другой стороны, где-то там, мы помним, можно добрать белка насекомыми. И тогда... Да, ну так и есть. Это в моей вот литературной условности белок получают звери, хищники типа волков, из грибов и из насекомых. Грубо говоря, это, конечно, такая художественная вариация на тему человеческого веганства. Вообще такая популярная история среди человеческих веганов. Есть же даже специальные вегетарианские, и вот не знаю, есть ли веганские, может, и веганские есть, корма для домашних собак и кошек, которые как бы тоже хищники. И живут они, сколько эти животные, которые едят веганские корма? Вот интересно. Тут такая история скорее, насколько я понял, когда этот вопрос изучал. Есть собаки, кошки, которые довольно легко переходят на такой корм и прилично себя на нем чувствуют всю свою жизнь. А есть такие собаки, кошки, которые категорически не могут этого сделать. И дело даже не в их вкусовых предпочтениях, а дело в том, что их организм отказывается работать на таком топливе. И, судя по отзывам, которые на такие корма оставляют, они вот некоторым животным могут подойти, а некоторым вовсе даже и нет. Угу. Но в любом случае, мне нравится, что кто-то все-таки способен на таком выжить. Я это могу в следующий раз использовать как аргумент против злопыхателей, которые не согласны с тем, что мои волки и лисички питаются растительной пищей, и рассказать им, что есть даже корма такие специальные в реальности. Дальше возникает вопрос, насколько счастливы животные, едящие эти корма, но измерить это сложно. А у меня тоже все они очень несчастливы. Вообще один из важных принципов зверского детектива, чтобы это не был идеальный мир, такой вот лубочный, сиропный, где все очень счастливы и все очень добрые. потому что, во-первых, там несчастливые насекомые, которых едят, а во-вторых, там чудовищно несчастные хищники, вынуждены по закону просто вынуждены есть насекомых. Они, конечно же, всегда хотят мяса. Я очень их понимаю. Так, возвращаясь к легенде, правильно ли я понял, что после всех этих ужасных катаклизмов волки лишились крыльев и стали собаками, а вовсе даже не волками? Откуда тогда волки? Что случилось с ними? А, ну тут все просто. Я исхожу из того, что есть две ветви волков. Крылатые и некрылатые. У этих волков был общий предок. И, соответственно, некрылатые, они не описаны просто в легенде. Они как были, так и бегают. Вот эти волки современные, это вот некрылатые. А та ветвь, которая крылатые, она, да, утратив крылья, превратилась в бродячих псов с бирками. Ага, это, кажется, тоже вполне можно подшить к научной картине мира. Уф. Так. Там сложная история, потому что собаки и волки, конечно, очень близкие родственники, но есть точка зрения, подкрепленная генетическими исследованиями, что все-таки собаки произошли не от современного волка, а действительно от какого-то общего с волком предка. О, идеально. Вот у меня есть к тебе, знаешь, какой вопрос по поводу бродячих собак. Если помнишь, там в легенде упомянуто, что у них в ушах остались такие напоминания о случившемся, такие бирки, метки, круглые в форме виноградины. Понятно, что имеются в виду наши близкие бродячие бездомные собаки, которых здесь великое множество. И, наверное, ты в курсе, уж коль скоро мы с тобой почему-то вдруг теперь живем в Тбилиси, прагматичный такой вопрос, насколько собака, наделенная такой биркой, которая, в моем понимании, свидетельствует, конечно, не о былой трагедии и конце света, и потере крыльев, а о том, что она, видимо, была поймана какими-то доброжелателями, там, привита, наверное, и чипирована, насколько эта бирка в ухе является гарантией того, что их укус безопасен. То есть иногда, очень редко, они бывают агрессивны. Вот если меня или Лёвочку цапнет такая собачка, не надо бежать делать прививки от бешенства? Они безопасны, раз у них виноградина в ухе? Виноградина в ухе действительно говорит о том, что эти собачки побывали в добрых, любящих руках. Эти добрые, любящие руки собачек стерилизовали, то есть теперь они ни с партнером, ни без партнера щенков принести не могут. Это хорошая новость, потому что действительно бездомных собак в Грузии чудовищное количество. Хорошо, что оно растет от этого немножко медленнее. Кроме того, этим собакам делали прививки, и вроде бы сделали их безопасными. Но сложность в том, что прививки положено делать регулярно. И если у тебя есть собака, у тебя есть собака. Да-да, я раз в год делаю. То раз в год нужно отвезти ее к ветеринару и прививки обновить. Говорят, что на этой виноградинке есть код написанный, буковки, циферки я не разглядывал ни разу, но что-то там такое должно быть. И вроде бы по этому коду можно узнать, когда собачку вакцинировали. А, отлично, то есть она тебя кусает, там, пена изо рта. А ты ее нежно обнимаешь, делаешь с ней селфи, чтобы можно было прочитать код у нее на бирочке. И потом с этим, видимо, пишешь письмо, что ли, в какое-то ведомство, не знаю. То есть лучше это дело на самотек не пускать. И если собачка все-таки оказалась недостаточно культурной, то пойти с этим к доктору, и, наверное, придется какие-нибудь принимать меры на случай, если собачка была нездорова. А я ходила тут к такому доктору и делала даже 3 прививки от бешенства. И надо сказать, что... Ну-ка, меня котик укусил. О, да. Он был с виноградинкой? Нет, это вообще был русский котик. Я съездила на 2 дня в Москву, и за эти 2 дня меня укусил русский котик. Непонятный, зверский, да, котик дальнего леса. И первую прививку я сделала в Москве, а вторую уже на следующий... Ну, через сколько там? Через 3, по-моему, дня здесь. И надо сказать, что вот это вот заведение прививочное тбилисское, оно, конечно, было полностью укомплектовано желающими привиться после укуса бездомной грузинской собачки. Есть хорошая новость. Когда много лет назад у меня была собака марки Такса, которая укусила однажды какую-то неадекватную тетеньку на улице. Совершенно собачка правильно. Была адекватная, это тетенька была неадекватная. Собачка была домашняя, совершенно адекватная, тетенька была неадекватная. то тетеньки делали 40 уколов. Да, в живот. Как говорят, что в живот. Ага. Да, а теперь, видишь, всего 3. Так что не так 3. Все страшно. Теперь их, на самом деле, 7 и в плечо, но после 3-го там важно, что надо понять, жив ли котик, ну или кто ага. вас там укусил. И если вот уже сделано 3-е, непонятный котик все еще скачет и хорошо себя чувствует, и живой, то можно останавливаться. Ага. Мой котик был весел, как вы его видели. Вообще бездомных собак в Тбилиси настолько много, что они даже повлияли на то, какие средства связи придуманы были для виноградного леса. Потому что их несколько, этих средств, но одно из них — это блохаунд. Есть еще его вариация блохограмм. Но я думаю, это будет все-таки именно блохаунд. Это, соответственно, передача новостей посредством блох, такая блошиная сеть, и посредством их перепрыгивания с одной собачки на другую. Причем я думаю, что, скорее всего, чем больше чешется, тем срочнее и важнее та новость или та, ну, в общем, та информация, которую передает блоха. Блоха будет передавать информацию другим блохам или напрямую собаке? Ну, принцип будет такой же, как в зверском квакаунте, который в дальнем лесу распространен. Там лягухи передают. Они как бы, ну, формально друг другу передают, но все слышат. То есть угу. это такая цепочка из лягух, а в данном случае цепочка из блох, которые передают новости и друг другу, и тем самым собакам, а собаки как бы уже включаются в эту цепь, и дальше, неся на себе вот эту блоху к нужному адресату, таким образом как бы за счет блохи оповещают адресата. И он не обязательно собака. Может быть, это новость для козла или для кошки. Угу. Блохи, конечно, менее подходящие, чем лягушки. Персонажи более молчаливые. Ну хорошо, пусть будет блохаунд. Действительно, блохи довольно молчаливые, и тут я пока точно не уверена в том, как будет выглядеть технически передача новости. Один вариант, что для того, чтобы воспринять в себя новость, нужно быть укушенным блохой и каким-то образом через кровеносную систему познать эту новость. Но это, наверное, слишком для зверского детектива все-таки мистично, потому что, несмотря ни на что, это достоверный мир. Поэтому, может быть, будет просто использоваться жукоусилитель, потому что в некоторых уже написанных историях жукоусилитель используется для того, чтобы расслышать то, что говорят насекомые. Может быть, просто это такая сеть, которая без жукоусилителя не воспринимается. Мне, кстати, вариант с передачей информации через кровь кажется не таким уж и мистическим, потому что вот такую информацию вроде заразы какой-нибудь блохи ага. отлично передают от одного животного к другому. Не знаю, насколько это впишется в твой мир, но запросто могут блохи разнести какую-нибудь заразу по всему лесу, и все про нее узнают, никуда не денутся. Ну да, но тогда получается, что это такая специальная сеть плохих новостей. В целом, я знаю, что блохи, они переносят чуму? Могут, да, да, конечно. Но можно про это тоже, кстати, подумать, что это сеть плохих новостей. Очень плохих. Может быть, медицинский вестник? Но вряд ли. Вряд ли. Но я-то думала, может быть, в реальной жизни блохи могут передать информацию каким-то образом о том, насколько вкусная жирная собачка вот попала. Сидите все туда. Нет, к сожалению, нет. Ну как? Ну, вот так. Ну, вообще... как пришла блоха на новую собаку, там новое общество. Она должна как-то интегрироваться, рассказать о своей предыдущей жизни. Это ты примеряешь на человеческий мир, где все время втираются в общество и рассказывают о предыдущей жизни. А насекомые в большинстве же совершенно не общаются друг с другом. Есть насекомые социальные, муравьи, там пчелы, осы, шмели, термиты, которые действительно имеют общество, похожее на наше, и даже обладают какими-то хитрыми языками для того, чтобы сообщать друг другу информацию. Но блохи, насекомые, совсем не социальные. Как они не общаются? Я не поняла. Ну, они же едят одну собачку. Так, вот ну. как они могут общаться. Они сидят и едят собачку. Одна под одной лапой, а другая под другой лапой. Но они же размножаются друг с другом, вступают в контакт. Да, но передача информации при этом не происходит, я боюсь. Как-то это грустно. Это грустно. Но ведь, насколько я понимаю, социальные насекомые, которые, кстати, меня тоже очень интересуют и во взрослой литературе, и в разрезе детской, я так понимаю, что они не столько общаются, сколько вообще представляют собой какое-то одно такое существо с единым центром управления. Это тоже правда, но это совершенно не противоречит общению. пчелы, муравьи сообщают друг другу довольно сложный набор информации о том, на каком расстоянии и в каком направлении находится источник корма, самая известная история. И пчелиный язык же даже расшифрован. За это дали Нобелевскую премию много лет назад. Расшифрован? Да, люди умеют делать маленького робота-пчелу, который будет так танцевать, что все пчелы полетят куда надо. Серьезно? Серьезно. Потрясающе. Да, все-таки я думаю, надо. Потому что у меня есть еще разные идеи со средствами связи. Там есть, возможно, такая сеть Шмелити. Тогда, наверное. Очень даже, да. Шмелей здесь много. Здесь, кстати, в виноградном лесу, где мы находимся, встречаются в некоторых местах дикие медоносные пчелы. Довольно редкая история по нынешнему времени в мире. Почему редкая? А, потому что они все в основном домашние же? Потому что так вышло, что медоносная пчела — это давно уже домашнее животное. Ага. А мухи? Есть еще вариант сделать Wi-Fi. Мухи примерно так же, как блохи. Разнести какую-нибудь дрянь запросто, а информацию передать нет. Ну, я видела общающихся мух на окне, правда. И что они друг другу сообщали? А я не знаю, они сидели одна напротив другой и ковырялись лапками в глазах, и явно общались. Очень здорово. Хорошо быть писателем с открытым, так сказать, видением мира. Так, ну ладно, хорошо. Значит, блохи не социальные, и информацию они друг другу не передают. Я подумаю над этим. Возможно, я это учту, а может быть и нет. Потому что, знаешь, еще есть авторская воля и литературная условность. Я помню, да. Ты Антону уже рассказывала. Да. Хорошо, а знаешь, еще есть вариант связи, который бы назывался войме. Ну, знаешь, войме — такое грузинское выражение на все случаи жизни. Конечно. А это войме, то есть это ночная сеть, только в ночное время, и желательно при полной луне работает. Это, кстати, нормально для зверского детектива, потому что эхо грозы, она работает только в грозу при вот этих вот электрических разрядах. А здесь ночная сеть в полнолуние. Соответственно, воют волки. В принципе, могут подвывать, наверное, и бродячие собаки. Только я пока не вполне уверена, это должна быть именно сеть, средство связи, или это скорее искусство типа оперы. Вот что ты про вой мне можешь сказать? Ну, во-первых, конечно, не искусство. Воют не для красоты, а для того, чтобы подать сигнал, что роль воя сигнальная, нет никаких сомнений, и это способ обозначить свое присутствие на территории, и таким образом эту территорию обозначить как свою, что вот мы здесь, нас довольно много, мы вон, смотрите, как громко вопим, и вы, пожалуйста, на эту нашу территорию не суйтесь, потому что мы не только выть умеем, а можем в случае чего и навалять тоже. Подожди, я думала, что волки свою территорию просто помечают, ну, писают на деревья там, где кончается их территория, чтобы все дальше не ходили. Это, конечно, тоже работает, но это же история очень ближней передачи информации. Угу. Пока ты не пришел прямо непосредственно на это помеченное место, то ты не узнаешь о том, что здесь проходит граница. А вой слышен на гораздо большее расстояние, и за много километров таким образом понятно, где и что. Так, а то есть они воют не потому, что им чудовищно грустно? Нет, я думаю, что они воют не потому, что им грустно, а потому, что это важный сигнал для других волков. То есть это акт устрашения? Ну, или предупреждение, обозначение, что-нибудь такое. Так, а почему они решают предупредить других только когда ночь и луна? Ну, почему ночь, понятно, потому что волки, в общем, хищники, склонные к ночному образу жизни, и основная активность у них вроде бы происходит по ночам. Угу. Что касается луны, то, честно говоря, я не знаю, насколько вой с луной напрямую связан. Очень может быть, что это какие-нибудь последствия человеческого мифотворчества вроде того, чем ты сейчас занимаешься. Думаю, что волки с удовольствием повоют и без всякой луны тоже. Угу. Ну вот есть же прямо такое устойчивое выражение — воют на луну. Воют на луну, а еще говорят, что луна на небе всегда бывает ночью. Это ведь неправда. Все же видели луну днем, правда? Вот так вот. Нет, ну я действительно видела, но каждый раз считала, что я свидетель удивительного феномена. Нет-нет, луна никак к ночи не привязана. Это я просто к тому, что наши представления... Ты имеешь в виду, луна все равно всегда там. Я имею в виду, что если мы привязываем волков к луне, то тогда у нас возникает некоторое противоречие с тем, что они это делают по ночам. Надо проверить, но мне кажется, что луна — это не обязательное условие для волчьего воя. Вполне они могут обойтись и без нее. Угу. Зато есть люди, которые всерьез полагают, что с помощью волчьего воя можно и довольно сложную информацию тоже передать. О. Например, был такой замечательный, знаменитый, наверное, больше как писатель, чем как исследователь, человек Фарли Моуэт, который написал замечательную книжку «Не кричи, волки». Ага. И это такая классика литературы о том, как люди изучают природу. Ну и вот он, например, утверждает, что с помощью воя волки могут сообщить членам своей стаи, где и в каком направлении находится добыча, чтобы можно было туда отправиться и более успешно совместно поохотиться. Но насколько это действительно так, не очень понятно. Кажется, строгих научных подтверждений этому нет. В любом случае, идея про сеть оповещения с помощью волчьего воя, несомненно, выглядит более удачной, чем блохастая идея. Угу. Но на уровне словообразования блохаунд очень хорошо очень звучит. Хорошо. Да, хорошо. Хотя спасибо. Не могу отделаться от мысли, что это такая порода собаки. Бывает там бладхаунд и какие-то еще хаунды, а тут вот блохаунд. Блохограмм. Есть еще блохограмм, такой вариант. Ну, можно совместить, не обязательно только одна сеть какая-то должна быть, но в целом это классно, что вой содержит в себе информацию. Это хорошо. А собаки? Они по принципу волков. Собаки же тоже воют иногда, тоже обозначают территорию? Собаки тоже воют иногда, но здесь трудно понять, есть ли в этом какой-то смысл, или это просто наследство от предков, которое они в себе не изжили. Да, что-то вот такое в ней проснулось, дикое и зверское, и давай о нас тоже выть. Кажется, трудно что-нибудь про собак в этом смысле сказать, потому что собаки все-таки очень домашние животные. И у них необходимости в таком поведении не должно быть. Так а те самые бродячие, они же уже перестали быть домашними. Ну, может быть, интересный вопрос. Не знаю, как это устроено с волками. Не знаю, как в Грузии, а в России происходит смешивание волков с одичавшими собаками. Ой. Довольно часто в волчьих стаях обнаруживают животное, которое, ну, если не собака, то явно потомок волка и собаки. А и у них, этом... возможно, межвидовое скрещивание? Да, у них, возможно, скрещивание, они близкие родственники, и это довольно обычная история. О, вот это мне нравится. Какую-нибудь собаку-волка придумать. Вот я не закончил, хотел сказать, что в этом случае интересно, как у них будет с вытьём, но, скорее всего, они его в культурном плане довольно быстро перенимают у волков. Потому что научиться таким вещам, когда ты живешь в стае, должно быть не очень сложно. Волчата там этому учатся же как-то. Угу. Мы второй раз, получается, уже сталкиваемся с волком. Сначала вот они были в «Легенде крылатые». Теперь мы обсуждаем волчий вой как средство общения. Почему так много волков? Они здесь, конечно, водятся, но много кого водится в виноградном лесу? Да, просто у волков обязательно должно быть важное место в виноградном лесу, потому что я обычно, придумывая зверские реалии, отталкиваюсь от реалий человеческих, не только от биологии, но и от каких-то социальных и культурных традиций тех людей, которые живут на этой территории. Я просто их переосмысливаю в зверскую сторону. Так вот, как это неудивительно, в некоторых частях Грузии, например, в Сванете, волк — это фактически тотемное животное, причем оно тотемное настолько, что некоторые сваны полагают, что они прямые потомки или родственники волков. И я прямо лично разговаривала в Сванете, когда-то ездила с дедушкой, который, ну, понятно, что отчасти он осознает, что вот не то, чтобы его прадедушка прям был волком, но, то есть отчасти это такая тоже легенда, но она уже прям вот на уровне самоопределение, какого-то самосознания. И в целом вот этот дедушка говорил, ну, посмотрите на наши лица, на лица сванов. У нас же особый взгляд, особые волчьи глаза. Так что волк очень важен для Грузии. И не только сваны считают себя потомками волков, а это как будто бы такое более даже универсальное знание. И когда-то древние персы называли Грузию Гюрджистаном, что значит «земля волков». Ага, понятно. Отличный выбор тотемного животного. Умные, социальные, сильные. В общем, я сам не против. Годится. Отлично. Мне тоже очень нравится волк. С волками разобрались, В виноградном лесу будет какая-нибудь специфическая еще местная фауна, которой не будет в других лесах, в ближнем, дальнем? Ну вот это как раз скорее, наверное, к тебе вопрос, потому что у меня с этим есть небольшая проблема. Обычно, в общем случае, я, конечно, стараюсь, чтобы в каждом лесу были свои эндемичные звери и там животные, всякие насекомые, растения. Эндемичные — это, значит, которые только в этом месте водятся и живут. Но вот именно с Грузией, к сожалению, что-то у меня как-то особо никто не находится, все какие-то универсальные. Ну, сейчас в природе Закавказья вообще, и Грузии в частности, главные эндемики — это всякая мелочь. Я не знаю, интересно ли тебе там насекомые и прочие ползучки? Да, конечно. Мне для зверского меню очень надо. В принципе, на уровне названий все придумано. Вот есть жукали или жункали, паукали, мухинкали, червхела. Это, кстати, очень интересный десерт. Это червяка опускают в виноградный сок. Иногда еще суют сначала, кормят его орехами, опускают в виноградный сок, вынимают, он подсыхает и едят. Это по принципу местной чурчхелы сделано. Мухапури, жукартма, в общем, много всего. Еще должен быть мухузани, это местный аналог мухита, и жучача. Но это тоже все какие-то универсальные названия. Вот жуки, пауки, мухи. И если тут есть какие-то прямо местные, эндемичные местные жуки и мухи, это будет отлично. Полно эндемичных местных жуков и мух. Я не энтомолог, не специалист по насекомым, мне поэтому немножко трудно в этой части зоологии ориентироваться. Но вот, например, я знаю про местную жужелицу, которую открыли лет 5, что ли, назад и назвали в честь писателя Нила Геймана. Он же мой любимый писатель. Вот, прекрасно. Я не знаю, будет ли тебе приятно делать еду из его любимой жужелицы. То есть она называется «Жужелица Нил Гейман»? Она называется, да, «Птеростихус Нил Геймани», что-нибудь такое. Потрясающе. Нил Геймани. Много разных маленьких ползучек и летучек здесь есть эндемичных, да. Угу. А кто-нибудь есть такой, которого макнуть в виноградный сок? Макнуть в виноградный сок... Насколько вкусно получится. Здесь есть замечательные многоножки, которые называются кивсяки. Кивсяки-то вообще много где живут, но тут есть особо вонючий кивсяк, который так и называется кивсяк-вонючайший. Кивсяк-вонючайший? Да, но... И ты молчал. Конечно же. Это я сразу рассказал, как ты спросила. Но он вонючий и даже ядовитый. Он, собственно, так воняет, чтобы никто его не ел. Не знаю, найдутся ли среди твоих страдающих животных такие, которым... Только отравления кивсяком вонючайшим и не хватало. Так, я не знаю, я подумаю, но не использовать кивсяка вонючайшего в зверском детективе, это, мне кажется, это хуже, чем преступление, это ошибка. Так что спасибо, я даже его прям запишу. Кивсяк вонючайший. Ну, а более крупных, именно прям вот зверей, что прямо совсем нет местных? Нет, конечно, есть. Есть несколько прямо... совсем крупных. Наверное, нужно сказать здесь про туров, про местных горных козлов, которые, конечно, не совсем лесные жители, но мы уже выяснили, что лес — это тоже некоторые условности. Да, это универсальное понятие. А туры здесь совершенно прекрасные, большерогие и, в общем, неплохо себя чувствующие. Во многих местах их вполне можно повстречать в горах. А еще здесь в небольшом количестве до сих пор встречается кавказский леопард. И это серьезное животное. Прям леопард? Прям настоящий леопард, да. Он здесь тоже такой высокогорный имеет образ жизни. И в значительной степени, видимо, потому что там людей просто поменьше ходят. И чувствует он себя не очень хорошо. Их сейчас совсем мало, но регулярно они попадают в объективы фотоловушек или следы какие-нибудь от них находят. В общем, кавказский леопард в каком-то виде еще существует. А было время, тут же вообще водились и львы с тиграми, и даже гепарды в Кахетии. Ага, так что с ними случилось, куда они делись? Ну, наверное, правильно будет сказать, что они не выдержали конкуренции с человеком, потому что крупные хищники, питающиеся в значительной степени копытными, это ведь прямые конкуренты человека с его овечками, коровами, козами и прочей всякой вкуснятиной. К сожалению, в тех местах, где поселяются люди, обычно крупным хищникам места не находится. Тем прикольнее, кстати, что волки выдержали, потому что даже по грузинским древним законам охоты запрещено убивать волков, потому что волк твой брат. Это очень странная для меня история, потому что многие, может быть, не все, но многие жители Древней Грузии занимались скотоводством, и скотовод, который не убивает волков, кажется мне очень странным человеком. Ну, может быть. Ну, может быть, скотоводы убивали, а охотники их защищали. Я не знаю, но абсолютно точно во всех грузинских мифах и сказках, которые я уже сейчас, готовясь к работе над энциклопедией, прочла в изобилии, везде обязательно рассказывается о том, как ни в коем случае нельзя убивать на охоте волков. А вот эти почти вымершие леопарды и полностью вымершие тигры, они, то есть, были просто застрелены людьми. Ну, скорее всего, да, скорее всего. Так и есть. Тут есть еще ведь история с нарушением места обитаний, потому что одно дело, когда ты живешь посреди дикой какой-то степи, а другое дело, когда там появляются виноградники, какие-нибудь там поля и прочее. Но я думаю, что большая часть пострадала от людей напрямую. Да, у них же еще и шкура красивая, там витязя можно завернуть. Ага, точно. Давайте я на всякий случай поясню, про что говорит Никита. Имеется в виду «Витязь в тигровой шкуре», такая классика грузинской литературы. Ее написал Шотай Руставели. Да, ну вот как раз я опять же вспоминаю грузинские сказки, в которых очень много внимания уделяется законам охоты. И в легенде у меня, не в этой, вот, которую я частично прочла и частично рассказала, а во второй легенде виноградного леса как раз прямо будет тоже про законы охоты. Вторая легенда, она как раз о сотворении виноградного леса. Там опять же будет мгловолк, но вторым животным будет олень. Так вот, в этих сказочных законах охоты говорилось всегда, что нельзя убивать последнего представителя вида, нельзя убивать больше трех зверей за охоту. Ну вот про волков я уже сказала, их нельзя убивать. И самое прикольное — это нельзя стрелять в зверя дважды. Не в том смысле, что если первый выстрел неудачный, то пусть идет куда-то раненый, а в том смысле, что вообще от охотника требуется попадать сразу в зверя, убивать его с первого раза. Там всякие такие предохранительные меры придуманы в этих мифах, что если ты с первого раза не застрелил, то есть если это не милосердное убийство без страданий животного, то когда ты его добиваешь, оно может превратиться в ужасного адского монстра и уничтожить всю твою семью. Ого-го. Да, поэтому странно, что, несмотря на все эти такие вот попытки защитить экосистему, все равно вот эти вот прекрасные звери не выжили. Ну, наверное, отчасти дело в том, что не все люди и не всегда эти правила соблюдали. Ну, это да. Особенно, когда появилось всякое огнестрельное оружие, которое давало человеку заметно большее преимущество над животным, и животному оставляло мало шансов даже после одного выстрела. Ну и потом, если взять историю с тем, чтобы не убивать последнего представителя, то мы уже вначале обсуждали, что последний представитель в большинстве случаев не может породить потомство, будучи единственным последним представителем. Так что, в общем, убивай его, не убивай, а зверья от этого больше не станет. И вообще надо сказать, что для всех животных очень существенно не только, чтобы они вообще физически остались, но чтобы они остались в достаточном количестве, чтобы встречаться друг с другом и размножаться. Угу. И поэтому, когда у какого-нибудь животного численность падает, там, не знаю, до 100, например, особей, то его чаще всего уже спасти-то и не удается. А потому что мешает размножиться этим 100 особям? Ну, у них у каждого есть же какие-то свои собственные территории, свои собственные маршруты и еще что-нибудь такое. Вовсе не факт, что они встретятся. Если это животное можно отловить, держать в зоопарке и что-нибудь такое, то да, а если нет, то неизвестно, что получится. А сколько времени нужно виду, вот если мы допускаем, что его не трогают, вот осталось 100? И им даже благоприятствует в том, чтобы они восстановились. Сколько примерно это вообще, о каком порядке временном идет речь? Это им нужны годы, месяцы, десятилетия? Ну, уж точно не годы и не месяцы, если мы не говорим про каких-нибудь очень маленьких животных, вроде грызунов, но вымирающих грызунов не так много видов. Ну, зря смеешься, они есть, конечно, тоже, да? Но это животные, пострадавшие от человека не напрямую чаще всего, а за счет того, что просто всю степь, где они раньше рыли норы, распахали и засадили подсолнечником. Такие истории тоже есть. Но если мы говорим про животных более крупных, то речь идет про, в лучшем случае, десятилетия. И это при том, что действительно человек не только не мешает, но и каким-то образом способствует, создает заповедники, mm-hmm. что-нибудь еще такое. Есть истории, которые, похоже, что кончились хорошо, вроде истории с охраной большой панды знаменитой, mm-hmm. которая сейчас уже уж точно не является вымирающим видом, а в середине 20 века была серьезная опасность, что она совсем исчезнет. Но было очень много сделано для того, чтобы они не вымерли, а наоборот восстановились. В том числе их научились очень эффективно разводить в зоопарках. Mm-hmm. Есть истории, которые успехом не увенчались. Вот печально известный один из подвидов белого носорога, который пришлось признать, что спасти не удалось буквально несколько лет назад. Их осталось всего двое и обе самки. Как плохо. Вот. Показательная очень история. Много зависит от скорости размножения еще. Показательная история с китами, которых перестали массово убивать, получается, лет, наверное, 50 назад, что-нибудь такое. Может быть, 60. И, в общем, не похоже, чтобы у нас было очень много китов в океане до сих пор. Угу. Но киты — это крупные, медленно размножающиеся животные, поэтому с ними происходит очень медленно, есть шанс, что все-таки угу. восстановится. Вот я знаю, что в одном из лесов, про который будет речь в Зверской энциклопедии, ленивый лес, это Коста-Рика, где я была сама, там спасли местных попугаев ара. Их тоже прямо было критически мало, для них устроили заповедник, и вот они теперь прям процвели там. Очень здорово, жалко, что не всегда получается. Да. Ну, и знаешь, скажи мне, пожалуйста, да напоследок, раз уж про мелких поговорили, про крупных, ну, а растения? Потому что я растения очень активно использую и в меню, и по другим каким-то поводам в зверских историях. Есть ли тут такие прямо чисто местные, эндемичные, классные растения? Чисто местных, эндемичных, классных растений много. Угу. Я думаю, что интереснее всего, наверное, растения, которые можно как-то в зверский мир привязать, в том числе за какие-нибудь полезные свойства или, может быть, за название, угу. да? Угу, да. Здесь есть замечательный кустарник, который называется клекачка. Ты с ним наверняка знакома, потому что из него готовят джонджоли. Такие, нет, такие угу. маленькие соленые цветочки, которые едят как квашеную капусту какую-нибудь. Вот. Да, это я замечательный знакома. Местный да. кустарник, который встречается здесь, и вот сейчас в скорости он зацветет в Западной Грузии, а в угу. Восточной Грузии его, к сожалению, почти нету. Кликачка? Клекачка. Клекачка. Клекачка, да. Угу. С нее собирают цветочки, их специальным образом засаливают, и потом весь год с удовольствием едят. Это мне понадобится. Да, кликачка. Кликачка угу. замечательная. Из таких специально зверских растений можно, наверное, сказать про разные виды волчьеягодника. О! Волчьеягодники — это такие разного размера кустарники, которые здесь встречаются и в лесу, и выше леса в горах. Насколько они, правда, хороши для волков, я, а пожалуй, вот не уверен. Почему вот волчьи ягоды считаются, мне в детстве говорили, они ядовитые, да? Это чистая правда. Тут есть сложность с тем, что говорили в детстве, потому что, не знаю, как в других языках, а в русском языке волчьи ягоды называют любую ягоду, которую не знают, как назвать, и поэтому на всякий случай не едят. А почему она волчья? Типа волкам можно... Типа не для людей, да. Типа не для людей. И это в языковом смысле такой аналог слова «поганка», потому что на самом деле ведь поганками называют просто вот это подберезовик, это подосиновик, это лисичка, а все остальное — это поганка. Ну, у да. них же куча разных хитрых сложных названий, многие из них съедобные, многие из них вкусные, некоторые из них ядовитые, но люди не разбираются и говорят, вот это все поганка. Вот волчьи ягоды — это все что угодно, что мы не собираем, потому что не знаем, можно ли это есть. Но есть род растений, который называется волчьеягодник, действительно, или волчьеягода. И на Кавказе его несколько видов, в том числе эндемичные, которые встречаются только здесь. Но волки его не едят. Я думаю, что волки его не едят. Его едят птицы совершенно точно, потому что у птиц по-другому устроен обмен веществ, чем у нас, и очень быстрое пищеварение. И птицы, кажется, не страдают от волчьеягодника совсем. А вот волки, я думаю, что не стали бы его есть. Угу. То есть птицы не успевают отравиться? Птицы, ну, типа, не успевают отравиться, да. Давайте считать так. Угу. Значит, птицы не успевают отравиться ягодой, тогда им подойдет и кивсяк вонючайший, ядовитый. Они, наверное, тоже... Это будет блюдо для птиц. Боюсь, что нет, потому что у него яд — это прям, кажется, синильная кислота, то есть практически цианистый калий, и он проберет кого угодно, независимо от скорости пищеварения. Так что кифсика я бы, может быть, использовал скорее в каких-то не пищевых целях, а... Тогда в детективных. Детективных, да. Отравление кифсиком. Вонючайшим. Спасибо. Ну что, можем ли мы считать, что собрали достаточно информации для виноградного леса? Я думаю, достаточно для того, чтобы я могла оттолкнуться от имеющейся информации и напридумывать всякого разного. Да, спасибо большое. Особенно за кифсика спасибо. Я как-нибудь познакомлю вас при случае, иногда встречаюсь с ними в лесу. Откуда твой друган? Хорошо. Какие планы на следующий раз? В какой лес мы переместимся? Ну вот по поводу следующего раза, я думаю так. Сегодня мы с тобой говорили про виноградный лес, в котором оба хоть немного доориентируемся, потому что тут живем. А вот есть у меня такой лес ледяной, про который я не знаю вообще ничего, никогда там не была. И это для меня абсолютно такой полный пробел. Вот я хотела узнать, для тебя это тоже непознанный какой-то лес? Речь, понятно, что про полярные области. Насколько полярные? Это действительно совсем лес или это, например, тундра тоже? Это можно и без деревьев. Можно сплошные... Ну, в тундре нет деревьев. Тундра — это такое все низенькое-низенькое. Вот олень может жить в ледяном лесу? Конечно, или это для него слишком? И полярная лисица. Тогда этот лес любимый и близкий, потому что так удачно сложилось, что очень большую часть своей жизни я провел на берегах Белого моря и немножко Баренцева моря. И с удовольствием в следующий раз провожу тебя туда и поотвечаю на вопросы про него. О, класс! Отлично! Видишь, ты именно тот, кто нужен зверскому миру со своими знаниями. Хорошо, тогда в следующий раз я буду менее подготовлена, потому что я меньше знаю. Но какие-то наметки, идей, блюд, легенд и еще чего-нибудь такого у тебя будут все равно. Я обещаю додумать ледяную легенду. Хорошо, договорились. Хочу напомнить слушателям подкаста, что совершенно необходимо подписаться на мой писательский телеграм-канал «Зверский квакаунт», потому что в нем есть зверские новости, легенды, иллюстрации и всяческие придумки из вселенной зверского детектива. А еще там есть лайфхаки для начинающих авторов, если вам самим интересно писать. И, наверное, также правильно будет сказать, что там часто проводятся конкурсы, в которых можно стать моим соавтором. Это такие конкурсы по придумыванию реалий и всяких деталек для будущих зверских книг. Мы благодарим редактора Анну Шур, выпускающего редактора Сережу Дмитриева, звукорежиссера Камиля Шеймарданова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана, композитора Киру Вайнштейн и студию Subar Records. Всем пока! До новых встреч!